Глава 4. 10 часов утра. Временный штаб отряда противодействия проявлениям системы или, как шутят солдаты, в ШОПС. По довольно узкому коридору старого здания везли инвалидное кресло 3XL габаритов, поэтому людям на пути приходилось вжиматься в стену, чтобы пропустить эту громадину и толстяка на нем. Через некоторое время инвалидное кресло затолкали в недавно отремонтированное помещение. Всюду были койки, какое-то медицинское оборудование, шкафчики, заставленные лекарствами и прочее. Кеше стало очевидно, что его привезли в лазарет, ну или хирургический кабинет. «Ну, мою ногу уже осмотрели и все зашили», — пробормотал парень. «Зашили, но у нас есть средства получше», — ответил здоровенный накачанный мужчина в военной форме. «Эй, Гаврилов, кыть сюда, нового пациента привели к тебе». «Иду, иду». Раздался сонный голос, и вскоре показался уставший мужчина лет 30. На нем был белый медицинский халат, а выглядел Гаврилов, будто не спал неделю. «Монету гони, иначе я сдохну», — рыкнул он, глянув на солдата. «Да-да, прожорливый ты наш». Здоровяк хохотнул и достал из кармана монету в одну единицу. Врач же что-то проворчал и, забрав монету, тут же закинул в рот. «И он что, монету съел?» — удивился толстяк. «Ага», — ухмыльнулся солдат. «Так куда эффективнее, чем поглощать через систему». «Ух, хорошо стало», — взбодрился врач и довольно заулыбался, после чего подошел к Кеше и быстро снял бинты. «Да уж, неплохо так тебя подрали». «Ну ничего, не зря же правительство раскошелилось на мой навык». Мужчина положил ладони на рану, отчего Кеша вскрикнул от боли, а через миг ладони врача засветились зеленым светом. А боль стала уходить, ну и раны заживать. Но полностью рана не смогла залечиться. «Приходи днем, у меня магическая сила закончилась. Еще немного и еже потеряю», — произнес доктор и, перебинтовав ногу парня, лег спать. Кешу же повезли в другое место. «Чтоб ты знал», — заговорил здоровяк, катящий парня по коридору, — «стоит такой навык целых 100 монет». «Простите, я еще не понимаю, что такое монеты». «За 100 монет можно с первого уровня стать 4-го, а если немного добавить, то и 5-го станешь. И это можно стать, к примеру, в 2 раза сильнее или быстрее. Круто, да?» «В 2 раза». Глаза толстяка заблестели, и он вспомнил мультик про кунг-фу панду. Массивная и толстая панда, несмотря на свои габариты, была сильной, ловкой и непобедимой. «Только вот добыть целебный навык можно лишь купив его в неких монументах. Они невероятно редкие». Но наши нашли такие и, собрав монеты со всей страны, закупились целебными навыками для всех штабов в крупных городах. Странные они. Я бы на их месте прикупил оружие и боевые навыки. Говорят, куда дешевле. Боевые навыки. Глаза толстяка вновь заблестели, а мужик хохотнул. У нас есть боец, способный выпускать из ладони пламя. Клево, да? Оно магическое и очень эффективно против бронированных тварей. Впрочем, скоро ты сам с ним познакомишься. А пока поехали. Покажу тебе, где ты будешь жить. Королевство Артема. В это самое время. Поймать живого кролика? Это важно? Чов был удивлен необычным запросом короля. Мы сейчас ремонтируем оружие и разбираем корабль Бриксов. Это важно, и это приказ. Артем нахмурился. Ему не нравилось, что новенькие начали ему перечить. Простите, будет сделано. Мужчина, как показалось молодому правителю, осознал, что ведет себя непозволительно и переменился в лице, после чего убежал. И вскоре 3 здоровых лба принялись носиться по острову в поисках этих самых кроликов. Король же тем временем осмотрел кузню. Кузнец по имени Ольг усердно работал, восстанавливая и затачивая копья. Рядом с ним на большом столе были разложены кольчуги, но куда большего размера, чем раньше. «Король, у вас ко мне дело?» Поинтересовался полуголый мужчина. В кузнице было очень жарко из-за палящей печи. Качество печи было низкое, как и самой постройки, и это было заметно даже Артему. Однако кузницу можно было улучшить, все же она лишь 1-го уровня. Но парень не спешил этого делать, не видя в этом острой необходимости. «Хотел узнать о процессе починки снаряжения. Как тебе удалось увеличить эти кольчуги?» Артем указал рукой на стол с кольчугами. Раньше они ему были маленькие, а сейчас стали велики, это было видно даже без примерки. Любой кузнец может идеально подогнать металлическое снаряжение. Мужчина подошел к столу и взял одну из кольчуг, после чего она засияла и слегка уменьшилась. Однако, чтобы существенно увеличить, нужен донор. Либо похожая вещь, либо металл. Поэтому мне пришлось разобрать часть кольчуг. Есть ли возможность существенно изменить размер снаряжения, не используя донора? Артем кинул взгляд на поврежденную кольчугу из голубого металла. Конечно, но это требует монет, поэтому мало кто... Кузнец не успел договорить, как в руках короля появилась монета номиналом в 100 единиц. Сейчас у нас нет металла и прочего. А снаряжения мало, поэтому используй это, но сперва почини ее для меня. Парень указал рукой на белую кольчугу. Кузнец же лишь кивнул и тут же приступил к работе, а Артем смотрел. Чтобы руководить людьми, он должен понимать, как они работают и на что способны. Только вот увидел Артем совсем не то, что рассчитывал увидеть. Вопреки мнению парня, мужчина не стал разбирать или бить по кольчуге молотом. Он просто положил на нее монету, и кольчуга засияла. Однако все прошло не так быстро, как с изменением размера. Минут 10 кузнец стоял над кольчугой, выглядел напряженным, даже пот потек с его лица, и когда закончил, выдохнул и расслабился. «Готово, можете примерять». Ольг передал Артему кольчугу, что на вес оказалась весьма легкой, и довольно улыбнулся. Кольчуга Гара, ранг D. Эффект плюс 4 к выносливости, защита от магии плюс 30%. Пассивный навык предчувствия опасности. Описание отключено. Неплохо. Артем прочитал описание и переместил кольчугу в арсенал. Примерять он не стал, все же он ранен и держится лишь на монетах. И еще один вопрос. У меня есть поврежденные стрелы. Сможешь ли ты их восстановить? Конечно, это несложно. Понял, благодарю. Тогда такой вопрос. Можешь ли ты сделать больше стрел и влияют ли стрелы на рассеивание жизненной энергии? Конечно, влияют. Как могут не влиять? Чем выше качество, тем ниже рассеивание. Удивился мужчина, ведь король задает вопросы, которые знает даже самый юный охотник. Понял, благодарю, не буду мешать работать. Артем исчез, оставив кузнеца в задумчивости, но, покачав головой, мужчина вернулся к работе. Времени было мало, а работы много. Вернувшись в свои покои, король лег в кровать, но так, чтобы не разбудить спящую девушку. Полежав минутку с закрытыми глазами, парень призвал планшет и быстро посмотрел, кто чем занимается. Часть людей ловили кроликов, Мира готовила еду, остальные разбирали корабль Бриксов. В нем было много ценных материалов, которых на острове попросту не существовало. Веревки, очень много обработанной кожи, гвозди, древесина для печи и даже немного металла. Корабль Бриксов летал за счет магии шаманов, поэтому надобности в нем у Артема не было. Норв же использовали более продвинутые корабли, да и шаманов у них не было. Убедившись, что все в порядке, парень лег спать. Но перед этим положил Лене в рот одну монетку, а также еще одну рядом с ней, на случай, если девушка проснется раньше него. Монетка, конечно же, растворилась, стоило ей только оказаться во рту. Парень проверил. Он ведь не хотел, чтобы Лена задохнулась от монеты, перекрывшей горло. Уснул он быстро, но поспать удалось недолго. Сработал будильник, будя людей. И Артем, и Лена выглядели паршиво, а чувствовали себя еще хуже. Но монетка и сытный обед поправили их состояние. Однако, вернувшись в башню, они вновь уснули и так до ужина, после которого последовал душ с Леной, смена повязок и прочие медицинские процедуры. Уложив девушку спать, парень проверил, как дела у Норв, и направил остров в сторону жилища Бриксов. Следующим днем все решится. Колымск. Ночь. Район, где проживает Артем с матерью. По дороге мчались две полицейские машины. Люди внутри были напряжены. Поступил вызов, вероятно, монстр, но так как все отряды спецназа были заняты, пришлось ехать полиции. «Не трусим, по докладу там лишь небольшой монстр», — приказал командир отряда. «Ну, товарищ сержант, эти твари могут плеваться, создавать магию, а кто-то и вовсе захватывать разум», — прогундел сидящий на заднем сиденье молодой парень, проработавший в полиции лишь полгода, устроившись сразу после учебки. «Не захватывала та тварь разум, а лишь галлюцинации создавала», — возразил сержант. «Нужно быть дебилом, чтобы поддаться таким тупым галлюцинациям. Что он там говорил?» Что все вокруг превратились в кровожадных горилл. Дебил тупой, но вот ты Сержант обернулся и уставился на паренька. «Вероятно, тоже охотно поверишь, что товарищи вокруг тебя ни с того ни с сего стали монстрами, их нужно будет срочно застрелить». «Нет», — промямлил он. «Хует!» — выругался сержант, но уже смотрел на дорогу. Навигатор же сообщил, что они почти приехали. «Выходим, но не теряем бдительности». Из машины вышли 5 мужчин, из второй, которая следовала за первой, также вышли 5. Все были вооружены, но в основном ружья да пистолет-пулеметы. «Ее кто-то убил», — пробормотал молодой парень. «Да ты, сука, гений! Как я сразу не догадался!» Выругался сержант и подошел к мертвой туше. Это была здоровенная летучая мышь, в длину около 1 метра, размах крыла 1,2 метра. Тварь лежала в луже собственной крови. Кости крыльев перекушены, горло прокушено. На пинки не реагировало, поэтому в том, что монстр мертв, никто и не сомневался. Жаль, среди нас никто не прошел инициализацию и не проверить, действительно ли это системный монстр, заявил один из бойцов. «Сержант, тут шерсть, рыжая и кошачья», воскликнул один из полицейских, подняв с земли клочок шерсти. «Почему сразу кошачья? Вдруг она принадлежит монстру?» спросил другой полицейский, и народ насторожился. «Да потому что, блядь, там, сука, кошачьи следы!» выругался сержант, удивляясь тупости своих бойцов, и указал рукой в сторону. «Да, это точно монстр. Вон какие лапища!» «Нет, это Васька, местный котяра», — возразил сержант и ухмыльнулся. «Неудивительно, что он завалил эту тварюгу. Там не кот, а, как ты выразился, настоящий монстр. Здоровенный, наглый и при этом шустрый. Прям как шлюхи во время нашего рейда на их притон. Так что будем делать? Труп в мешок и машину. Продолжаем патруль. В отделение я сам позвоню и доложу». Остров. Утро. Артем сладко спал, но кто-то был против и усердно будил его. Приоткрыв глаза, он увидел странную картину. Над ним была голая, перевязанная девушка и надевала на него кожаные штаны. «Ты что делаешь?» — спросил парень. От неожиданности Лена дернулась назад, вскрикнула от боли из-за резкого движения, схватилась за рану и рухнула с кровати, ударившись головой о каменный пол. «Ты там жива?» Артем кинул в рот монетку и, дождавшись волны тепла, заряжающей тело силой, приподнялся. Видел он лишь ноги Лены, расставленные по сторонам. Тушка же была внизу и постановала от боли. «Жива, вроде», — ответила она, потеряв все силы. Лена просто лежала на полу и не могла пошевелиться. Тело болело, голова раскалывалась, а в глазах двоилось. Впрочем, постепенно становилось все лучше. «Знала бы ты, как сейчас выглядишь, со стыда померла бы», — хохотнул Артем, переводя взгляд с женских прелестей, выставленных вверх, на лицо девушки. «Представляю», — пробормотала Лена, а через миг к ее губам была приложена монетка. Лена тут же заглотила ее и тихонько простонала от приятного тепла, наполняющего тело силой. А через миг оказалась у парня на руках и была уложена на кровать. «Хотела надеть на вас штаны, чтобы повысить вашу живучесть. Все же вам сегодня сражаться», — объяснилась она, не открывая глаз. «Понятно. А зачем делать это, пока я сплю, и почему не использовала силу?» «Экономила ману. А штаны надевала, чтобы сэкономить вам несколько часов восстановления. Не хочу, чтобы вы умерли или пострадали», — спокойным и каким-то болезненным голосом ответила девушка. Артем же обнаружил на своем пальце кольцо, увеличивающее живучесть. «Но немного не рассчитала силы. Вы тяжелый». «Понял. Пожалуй, ты права. Спасибо». Он лег на кровать рядом с девушкой и тоже закрыл глаза. Времени, как оказалось, было лишь 5 утра. Еще спать и спать. «В штанах жарко», — пожаловался парень. «Очень», — ухмыльнулась Лена. Она 2 дня мучилась. Вскоре раненые уснули, а через 3 часа прозвенел беспощадный будильник. Нужно было вставать, умываться, завтракать и принимать лекарства. «Мам, что такая бледная? Тебе плохо?» Лишь на середине завтрака парень подметил плохое состояние матери. «Просто немного не выспалась». Женщина попыталась улыбнуться, а парень напрягся. «Снова войнушка во дворе?» «Нет, просто одна приставучая летучая мышь терроризировала наш дом», — со злостью в голосе проворчала женщина. «Она билась в окна и грызла нашу решетку. Это очень раздражало и мешало спать. А потом тварь проникла к соседям и устроила там переполох. Но ее прогнала Галка. Кажется, сковородой огрела. Визг твари был слышен на весь двор. Тетя Людмила такая храбрая. Этот монстр был здоровенный и невероятно жуткий, а она его шваброй через решетку. Воскликнула Ама, стоило женщине договорить. Следующие 10 минут она в подробностях рассказывала о монстре и происходящем. Все же Ама может читать мысли, поэтому поведала куда больше информации, чем женщина. «Так это был монстр?» — осознала Людмила. «Я просто с просони подумала, что это просто мышь-переросток». В ответ лишь послышался хохот Артема. Его мать всегда была поспешна в выводах, а когда ей не дают спать, она превращается в неистовую фурию. И то, что у нее было столько сил во время ночного пробуждения, говорит о хорошем качестве сна. Это и радовало парня. Когда женщина успокоилась, поведала сыну о последних событиях. Как и обещала, она следила за новостями, поэтому знала обо всем, что творится в городе, области и мире. Если коротко, то становится лишь хуже. Число жертв монстров каждый день удваивалось, а порой и утраивалось. Греки уже потеряли несколько островов, а в Африке творилось настоящее безумие. В стране под названием Конго объявился огромный монстр, который уже второй день подряд громит столицу государства, и никто не может его остановить. Также по новостям передали о возросшем спросе на жилье в больших городах и принудительном переселении из глубинки и деревень. «Переселение. Я так и предполагал. Похоже, в скором времени найти жилье в городе станет невозможным. Переехать пока можно?» «Нет, это слишком подозрительно. Возникнут вопросы, откуда у меня деньги. Впрочем, пофиг, если мы переселимся в межмирье». Артем похвалил мать, и остаток завтрака они болтали о всякой чепухе, а когда он собрался перенестись, зазвонил телефон. «Константин Альбертович, доброе утро». — заговорил парень, ответив на звонок. — И тебе не хворать, парень, — ответил следователь, что пребывал в чудесном настроении. — Тут новость есть. В общем, отменяется твой суд. Слышал о том, что вчера самолет разбился из-за монстра. Так вот, товарищ этот, твой бывший шеф, летел на этом самолете. Говорят, хотел переждать всю эту чертовщину в столице. Короче, нет тела — нет дела. Я знаю, что ты хотел поиметь с него денег, но прости уж. — Понятно. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Спасибо, что сообщили. — Ага, бывай. И не помри там. Мужчина завершил звонок, Артем пожал плечами и убрал телефон в карман. На самом деле он совершенно позабыл о суде и том человеке. А вот информация о крушении его встревожила. Если авиаперевозки прекратятся, то в стране начнется хаос. Пока парень размышлял, объявился Ашот. Он забрал мясо, передал ключи от склада холодильника. Также Артем проверил свой баланс. Сейчас у него было около 300 тысяч рублей, и лишь за прошлый день он заработал 85 тысяч. В скором времени довольный парень и сытая девушка перенеслись в башню.